когда я совмещу поэзию и стиль, к утру все станет ясно, я начитанный. Я тут не просто так зашел попить чайку, ведь рэп так модно и забавно. Вижу, как это все попсово стало плавно. Ладно, нет знака, запрещающий ворот открытия под ритмы. И пусть таких, как я, в толпе видно. Видно, паутина нас связала. Мы на одних весах стоим единомышленником. Я ясно вижу вектор, нету хип-хопа в рэпе, ими управляет бред. Там советует, послушай MC, он тебя научит, ему мало лет тебе, он рекомендует, круче будь. MC научит, как себя найти в центре страны могучей, среди маркеров и ручек, среди Nike и Gucci. Ага, MC тебя научит. Хочет стать не такой, как все. Запутанный мальчик. Хочет травы и ЛСД. Запутанный мальчик. В дурной компании найдет уют. Запутанный мальчик. Тебя дома вовсе не поймут. Запутанный мальчик. Хочет стать не такой, как все. Запутанный мальчик. Хочет травы и ЛСД. Запутанный мальчик. В дурной компании найдет уют. Запутанный мальчик. Тебя дома вовсе не поймут. Запутанный в мире, не прожил и половины тех дней, что отведено быть ему на этой земле. Услышав какой-то бред, поверил и выбора нет. Взять, нажать на ресет, забыть или просто стереть из памяти тех, кто пропагандирует свэк, как мотылек, летящий на свет, не осознавая, где смерть летит, боясь не успеть. Мелькает через районы, пересекает проспект. Время уходит, никто не в силах остановить этот бег. Переть против ветра, не ощущая помех, слепит глаза мимо мелькавшие венья. Страх перед иконами, встать на колени. Новый день, новый бог. У нового поколения гаджетов и мне до слов. Мною управлять не зло, но снова толпы трясут локотками под MC пустослово. С меня довольно, хватит слов, бля. Хочет стать не такой, как все. Запутанный мальчик. Хочет травы и ЛСД. Запутанный мальчик. В дурной компании найдет уют. Запутанный мальчик. Тебя дома вовсе не поймут. Запутанный мальчик. Хочет стать не такой, как все. Запутанный мальчик. Хочет травы и ЛСД. Запутанный мальчик. В дурной компании найдет уют. Запутанный мальчик. Тебя дома вовсе не поймут. Сшибая столбы, непослушные ноги, ему говорят: мы тебя приведем, но ни шагу назад. Мальчик желает быть богом, но это так трудно и грустно, и так одиноко. Он мне говорил это пьяный и глядя в глаза.